Глава 22. Лия. Лия, посмотри на меня. Сильные руки обхватили мои плечи, крепко их сжав. Ты боишься меня? Нет. Я уперлась ладонями в мощную грудь, а Тамира жар исходил, не такой, как обычно. Сейчас он был во много раз сильнее, подпитанный гневом. Он обжигал, забивал мою грудную клетку, как паром от кипятка. Глубокие глаза затягивали в свой омут, мое сердце билось на износ. Просто я не понимаю, зачем так? Лия, я свое не отдаю никогда. Такие, как кости, не меняются, а я не благодетель. У меня свои методы. Такие, чтобы в следующий раз он 100 раз подумал, стоит ли брать чужое. «А Паша?» Я вскинула голову. «Зачем ты его...» «Боже, если до этого я думала, что Амир был зол, то я ошиблась. Руки на моих плечах сжались с такой силой, что я охнула. Тут же, разжав пальцы, Амир навис надо мной и сощурился. Желваки вздулись. Пожаловался, значит. А причину не назвал?» «Нет. Сказал только, что ты его закрыл в гостинице, а Егор избил. Почему, Амир? Он-то что тебе сделал?» «Отдал мне тебя». «Как это?» «Просто, как вещь. Разменную монету». «Ничего не понимаю». «Он знал, на что я способен, поэтому и выбрал в тот день тебя щитом. Подумал, что из-за того, что кто-то будет рядом, его ко мне не привезут. Ошибся. Но ты поехала с ним и так по-идиотски защищала его. Я буду честным с тобой, Лия, это было глупо с твоей стороны, опрометчиво и неосмотрительно. Нельзя защищать того, в ком не уверена. Потому что, когда я спросил у Павла, готов ли он защитить тебя так же, как и ты его, он сказал нет. Прекрасно, отдавай себе отчет в том, что твоя встреча со мной могла закончиться совсем иначе. Мне словно около головы взорвали петарду. Настолько оглушительной оказалась новость. Я буквально почувствовала, как кровь опустилась в ноги, делая их тяжелыми и вызывая сильное головокружение. Мне стало плохо. Амир резко обхватил мое лицо ладонями и заставил посмотреть на себя. «Если бы на моем месте был кто-то другой, тебе бы заткнули рот очень основательно и сначала убедились бы, что ты никому ничего не расскажешь, и только потом бы, возможно, отпустили». «Зачем он говорит все эти ужасы?» Я вдруг четко представил эту картину, и ужас сковал каждую клетку. Неужели Паша и правда так поступил со мной? Мы же друзья, я хотела помочь ему, а он... Из глаз потекли слезы. И Амир стер их большими пальцами. «Успокойся, малыш». Он рывком прижал меня к себе, заставляя уткнуться носом в широкую грудь. Паша получил то, что заслужил, но, видимо, мало, раз преподнес тебе все это в таком свете. Последние слова прозвучали опасно угрожающе, и я отшатнулась. «Не надо! Пожалуйста, не делай ему ничего, он хотел защитить меня». «От меня». «Я просто понимаю, что совсем не знаю тебя», — всхлипнула я, смотря прямо в любимое суровое лицо. «Картинка, ожидания, реальность не совпали», — холодно ответил Амир. «Я огорчу тебя, Лия, но часто те, кого ты знаешь, даже довольно давно оказываются не теми, кем ты их можешь представлять». А потом вдруг его ладонь легла мне на шею, и, легко ее сжав, Амир силой придавил меня к себе и набросился на мои губы. Жестко, властно, так что я захлебнулась от его неожиданного напора. Инстинктивно начала отвечать, чувствуя соль собственных слез, смешанных с его привкусом, взорвавшимся на моем языке. Рецепторы взбесились, нервные клетки взбунтовались. Все мое тело вспыхнуло, потянувшись к мужчине, к таким уже необходимым рукам, но мозг отчаянно сопротивлялся, напоминая о реальности. Я не заметила, как поцарапала ногтями шею Амира, когда он скользнул колючей щетиной по моей щеке и прохрипел на ухо. — Ты знаешь меня, Лия. Вдавил ладонь мне в грудь, в область, где находится сердце, цепляя пальцами неуместно затвердевшие соски. — Знаешь, чувствуешь, я уверен. Но ты слишком чиста и добра, чтобы допускать мысль о том, что не все проблемы решаются общением и законом. Не на всех действует установленное общее правило. А я никогда не отдам свое, что бы это ни было. Или кто? То, что принадлежит мне, мое. Любой, кто попытается это взять, будет наказан по моим правилам. Как именно и в какой степени решаю я, ты понимаешь, о чем я? Я понимала. Слишком хорошо, чтобы быть в состоянии ответить. Амир уже говорил, что я его, а сейчас он объяснил, что его — это вершина айсберга. Это слово подразумевает намного более глубокий смысл. Медленно моргнув, я отошла от него на шаг, черные глаза сощурились. Подумали я. Только не эмоциями, а холодной головой. Я всегда был честен с тобой. С самой первой встречи я такой, какой есть, и ты либо принимаешь это, либо нет. Амир отступил, открывая мне проход к двери, и давая таким образом понять, что не держит насильно. Я могу уйти, а могу остаться. Вот только я дышать не могла. Мне необходимо было переварить все эти свалившиеся на голову факты, принять их, или понять, смогу ли я принять. «Мне нужно время», — произнесла тихо, боясь, что он может сказать, что этого времени у меня нет, поставит перед выбором прямо сейчас и... «Иди». Наши взгляды столкнулись. «Не трогай, пожалуйста, Пашу». «Иди, Лия». И я пошла. На автомате вышла из квартиры, спустилась вниз. На улице побрела вдоль дороги вперед. Я всю жизнь жила осознанием того, что есть отец. Он наказывает преступников. Суд назначает наказание тем, кто провинился. Нет, я не дура, конечно, понимала, что есть и другие люди, но никогда бы не подумала, что влюблюсь в одного из них. И ведь с первой встречи должна была понять, если бы Амир был так прост, нас с Пашей не привели бы к нему насильно. Я просто вычеркнула тот эпизод из памяти, как нечто, что не вписывалось в мое представление об Амире. Но и с его аргументами спорить сложно. Он действительно не причинил мне вреда. Ни разу. Ни в одну нашу встречу не поступил со мной низко или плохо. Наоборот. И если Паша на самом деле отдал меня ему, то получается, что он даже спас меня. Не знаю, как бы поступили другие. Если бы на его месте оказался один из тех мужчин, которых я встретила тогда ночью в клубе, думаю, они бы поступили со мной иначе. И тогда... я бы просто умерла. Обняв себя за плечи, я так и брела по городу. Сколько? Куда? Просто вперед, пока мысли атаковывали сознание. Очнулась только, когда мне позвонила мама. «Лиюш, а ты где? Пары вроде закончиться должны были». «Уже еду, мамуль». Пришла в себя я. «Такси вызываю». «Давай, у нас с папой новости». Набрав Юлю, я быстро заехала к ней за своей сумкой, а потом отправилась домой. Надеюсь, на моем лице не было написано мое внутреннее состояние, иначе я этого не объясню родителям. Сейчас даже на ложь нет сил. Но, как оказалось, объяснять ей не пришлось. «Льюш, ты что, заболела?» С первой же секунды, едва я вошла в дом, переполошилась мама. «Бледная вся, глаза блестят». «Неважно, себя чувствую». На силу, растянув губы в улыбке, я разулась и поцеловала ее в щеку. «Еще и ледяная вся, ну, точно заболела. Петь!» — позвала мама. «Похоже, Лию взять с собой не получится». «Почему?» Папа вышел из своего кабинета и направился к нам. «Сам посмотри». Брови отца сошлись к переносице, когда он подошел, чтобы чмокнуть меня в щеку. «Да, дочь, неудачный момент ты выбрала, чтобы заболеть. Что беспокоит?» «Голова болит и слабость. И ведь не вру даже. Слабость такая, что ноги еле держат». «И что делать? Может, давай я тогда тоже не поеду?» — предложила мама. «Куда не поедешь?» — переспросила я, переводя взгляд с мамы на папу. «Да у нас внеплановая поездка нарисовалась», — выдохнул он. «Генерал области собирался свое повышение за границей праздновать, но что-то там не сошлось, и в последний момент все переигралось. Сегодня зовет всех на дачу на выходные. Семьями. Думал, мы вместе поедем, но тебе это будет только в тягость с твоим состоянием». «Это правда. ни на какую дачу мне не хотелось. — И что делать будем? — спросила мама, обнимая меня и заботливо прижимая к себе. — Я могу остаться. — Не пойти нельзя. Но один я не хочу. Что же это? Все будут семьями, а я сам... Папа задумался, внимательно смотря на меня, будто взвешивая что-то. Основательно взвешивая, потому что молчал он довольно долго. — Ли, а если я попрошу завтра тетю Таню приехать тебя навестить, ты как? Не будешь грустить? — Тетя Таня — это подруга мамы. Она живет на другом конце города и иногда приезжает к нам. Или мы к ней. Довольно приятная, дружелюбная женщина. Мне она нравилась. Но его предложение меня удивило. Никогда раньше папа подобного не предлагал. — Нет, папуль, езжайте, конечно. Тем более я уверен, что это просто переутомление. Температуры нет, горло тоже не болит. — Ну да, проект твой, на который ты все силы убиваешь. — Возможно. Не стал спорить я. Отец сощурился, перевел взгляд на маму. И я заметила, как она едва заметно кивнула, не то давая согласие, не то одобряя его решение. Мы с ней на днях разговаривали по поводу того случая в прошлом, о котором рассказал папа. Мама призналась, что давно отпустила произошедшее. Первые годы жутко боялась даже выходить из дома, но потом поняла, что я расту, а жизнь проходит мимо. Ей надоело трястись и ждать того, чего, возможно, никогда не случится. А за столько лет она утвердилась в правильности своего решения и теперь пытается сделать так, чтобы и папа дышал свободнее, а заодно и мне давал дышать. — Ну, тогда решено, — произнес он. — За нами машина в 9 придет. Завтра с тетей Таней договоришься. Она подъедет и развлечет тебя, а послезавтра мы уже вернемся. — Только из дома никуда. И если вдруг что, сразу звонишь мне. Уговор? Я кивнула. — Поверить не могу. Впервые за всю мою жизнь я сама останусь дома.